«Мы сняли снайпера», — тут же доложил Григор. «Но как-то это было слабо, и я разделял его сомнения. Организовать тут аварию в надежде, что покинув автомобиль я не активирую защиту от пуль, это, как бы так помягче выразиться, излишне самонадеянно. Тут явно должно быть что-то еще». Выстрелы были лишь отвлечением внимания, и будто отвечая моим мыслям, когда мы в скором темпе двигались в сторону отеля, я что-то почувствовал. «Стой!» — резко крикнул я, сам еще не осознавая свои ощущения. Но надо сказать, что сделал это очень вовремя. Ведь спустя пару мгновений все стало понятно и от этого немного страшнее. Этот придурок что, совсем безбашенный? Подготовить подобное посреди города? Да если узнают, его же живьем сожрут, несмотря на положение. А все дело в том, что прямо на нашем пути к отелю расположился артефакт, видеть который в своей жизни я не желал никогда более. У него, если честно, даже названия нет. Это просто весьма специфичный накопитель, содержащий в себе концентрированную ману магии смерти. И если он выпустит свое содержимое, боюсь, мало не покажется никому. «Отходим, живо!» — приказал я. Григор не стал ничего уточнять, видя выражение моего лица, тут же подчинился. Пришлось сделать изрядный крюк, но удалось безопасно достичь отеля. Лишь там, в своем номере, мне удалось спокойно выдохнуть. «Теперь расскажешь, что это было?» Нахмуренно смотрел на меня старик. «Не знаю, сталкивался ли ты с этим, но, знаешь ли ты про ману смерти?» Посмотрел ему в глаза. «Ах ты ж, БЛ, чтоб его корова в задницу рогами отымела!» Не смог он сдержать своих эмоций. «Он что, совсем поехавший?» В том, что это было дело рук Стефана, мы почти не сомневались. Больше никто бы не рискнул на такой шаг, это точно. А все дело в этой самой мане смерти. Хоть большинство магов и обывателей этого не знают, но маги смерти существуют. Вот только их крайне мало. Я бы даже сказал, исчезающе мало. Но дело даже не в этом. Проблема в том, что они просто не доживают до своего совершеннолетия. И тут сложно сказать истинную причину. Благодаря записям рода известно, что их магия слишком губительна для человеческого тела и понемногу убивает их самих. Хотя не удивлюсь, что на самом деле им помогают умереть. Никто не хочет проверять, что же будет, если такой маг сможет вырасти и развить свою силу. Маг смерти ранга владыки, БРР, даже представить жутко. Противников у такого просто не будет. Вот только не нужно считать их какими-то ультимативными орудиями для убийства. На самом деле, обычная магия смерти не сильно опаснее какого-нибудь огненного шара. Для незащищенной цели эффект будет одинаковый. Самая большая проблема возникает в тот момент, когда маги смерти погибают. В этот момент они выпускают небольшое количество, как бы так сказать, сверхконцентрированной маны смерти, и вот она как раз способна убить практически любого мага. Разве что владыка, скорее всего, сможет защититься, но и все. Остальные, если окажутся в определенном радиусе, просто умрут, и никакая защита не поможет. Именно вот эту посмертную ману смерти я и учуял на нашем пути. Совсем слабые эманации, но все же, сразу ее узнал. А дело в том, что ранее я с ней уже однажды сталкивался. Конкретно в закрытой секции сокровищницы рода. Да, у нас есть один такой артефакт. Ощущения от запаха этой маны, надо сказать, жуткие. Никому не пожелаю. Ну и думаю, способ создания подобных артефактов очевиден. Нужен специальный накопитель, способный сдержать подобную ману. Ну и чтобы он находился при маге смерти в момент его смерти. Казалось бы, все так просто. К счастью, это не так. Ни один нормальный накопитель не способен сдержать такую ману. Тем более надолго. Подойдет только тот, что сделан из ядра босса черного разрыва. Причем создавать подобный должен владыка, учитывая, что среди магов подобного уровня артефакторов не так много, да еще и черных разрывов, к счастью, появляется еще меньше, появление таких ультимативных артефактов минимально, особенно учитывая то, что ядро подобного уровня далеко не каждый готов потратить на, пусть и крайне мощный, но одноразовый артефакт. Тем более, что владыки и без подобных костылей способны убить любого ниже себя рангом. И все же, Батари где-то смог раздобыть подобный артефакт, да еще и решить потратить его на меня. Верх безрассудства. Хотя план, надо сказать, был неплох. Пробка, заставившая нас покинуть автомобиль. Снайпер, заставивший насторожиться и двигаться напрямую к отелю, как единственной безопасной точке. И ровно на нашем пути расположилась эта ужасная штука. Если бы только не то, что ранее я уже сталкивался с таким артефактом, Боюсь, его план увенчался бы успехом, ведь эти эманации смерти практически незаметны, если не знать, что это такое. Это даже не мана, сама по себе, иначе ее бы можно было легко почувствовать и понять, что впереди ловушка. Нет, это скорее запах или ощущение. Сложно объяснить, но факт остается фактом. И что теперь будем делать с этим артефактом? Подойдя к окну, Григор, слегка отодвинув шторку, смотря на площадь перед отелем. Ничего, на секунду задумавшись, все же выдал я. Впрочем, понимаю, замявшись на миг, все же кивнул он. Просто, как же не хочется спускать ему это с рук. Придется подождать. Сейчас мы ничего не можем с этим сделать, вздохнул я. Ну а какие варианты? Рассказать общественности об этом артефакте? Хах, очень смешно. Во-первых, никто все равно не поверит. Во-вторых, доказать, что его подложил именно Стефан, я все равно не смогу. Впрочем, больше чем уличить батари, я жаждал забрать этот артефакт себе. И тут была еще большая проблема. Я просто не смогу это сделать. Никак, уже все варианты продумал, но ничего не подходило. Отправить своих людей забрать его? Ага, как же, очень смешно. Не знаю точный механизм активации, но я бы поставил на дистанционный подрыв. А значит, стоит кому-то попытаться забрать артефакт и бах, они убьют моих людей, лишь бы не отдать артефакт в мои руки. А что еще, самому подорвать его, чтобы не отдать назад в лапы этого урода, слишком опасно. Я не знаю точный радиус поражения. Да, скорее всего, он очень небольшой, раз не активировали ранее, когда могли зацепить меня. Вот только не сделает ли это все хуже? Батари с радостью обвинит меня в покушении на жизни граждан города. Другие варианты тоже не подходят. Остается только закрыть глаза на этот случай. В этот раз мы с батари разошлись в ничью. Пусть будет так. Проследить за людьми, что будут забирать артефакт. Разумеется, своих людей я тоже не отправлю. Играть против противника на его территории – весьма глупая затея. Здесь его люди знают все и легко организуют засаду на моих подчиненных. Так что артефакт вернется в сокровищницу к владельцу. Однако, есть и несколько плюсов данного факта. В первую очередь это то, что больше он этот артефакт против меня вряд ли будет использовать. Тут сложно не понять тот факт, что я смог его почувствовать на расстоянии. Ну а во вторую очередь это то, что данное оружие все равно позже попадет в мои руки. Батареи умрут, тут без вариантов. А значит, я смогу запустить свои загребущие лапки в их сокровищницу. Уверен, там можно будет найти много всякого интересного. Ну а через, примерно, полчаса, как я и думал, за артефактом явился какой-то неприметный мужичок, сделавший свое дело и быстро затерявшийся в проулках этого города. А ведь Стефан явно знал, что ты сегодня появишься в театре, практически озвучил мои мысли Григор. Он бы никак не успел все подготовить за столь короткое время. Ну, опера длилась достаточно долго. Шансы вполне были, если он приказал все организовать, когда только увидел меня там. Тем более, что покушение было явно организовано в спешке. Иначе организовали бы все куда изящнее. Все же авария на дороге и снайпер – эффективный способ направить нас в нужную сторону, но слишком топорный. Но вот то, что использование этого артефакта против меня было запланировано намного раньше, я абсолютно уверен. Для этого Стефану бы пришлось сперва лично забрать его из родовой сокровищницы и передать доверенному слуге. Потому как в то, что артефакт подобного рода хранился просто у слуг в свободном доступе, в такое я точно не поверю. Он хоть и идиот, но не настолько. Возможно и так, но я к тому веду, что не стоит недооценивать противника. Сегодня он нас уже успел почти смертельно удивить. Не хотелось бы, чтобы это повторилось вновь. Разумеется, понимающе кивнул я. Я не перестану считать его идиотом, ведь эту свою характеристику он уже не раз доказал. Но все же стоит быть с ним осторожнее. По всей видимости, ему помогали. Возможно, кто-то из советников отца. А это уже опасно. Те старички не зря так долго коптят небо, занимая свои должности. Это да, все никак не помрут, старые калоши, поморщился Брашев, явно от не самых приятных воспоминаний. Кстати, Григор, а ты сам откуда знаешь об артефакте смерти? Неужели отец или дед показывали? Нет, разумеется, я знаю о том, что в вашем роду хранится один такой. Вот только несмотря на мою безоговорочную верность, в закрытую секцию родовой сокровищницы меня бы никто не пустил. И это правильно. У каждого рода должны быть свои тайны, даже от самых доверенных людей. Увы, как бы горько это ни было признавать, но в каждой семье может завестись паршивая овца. Не хотелось бы, чтобы однажды кто-то из моих потомков использовал ваши тайны против вас самих», — дернулась от раздражения его щека. «Но записи о подобных артефактах есть и в моей семье. Германский рейх в свое время использовал нечто подобное, но куда менее смертоносное. Не зря же он организовал свои лагеря, даже вспоминать тошно. Но там они экспериментировали с повторением эффекта посмертных эманаций магов смерти. Только пытались это добиться путем одновременного умерщвления большого количества обычных магов и не только. К счастью, все их записи и результаты были уничтожены. Точно знаю, что ваш, как и мой предок, участвовали в уничтожении подобных мест. У меня остались записи моего деда. Они позаботились, чтобы результаты подобных экспериментов не достались никому. Оно и к лучшему», — без доли сомнений кивнул я. «Ну ладно, не будем о грустном. Давай лучше передохнем. Сегодня был слишком неприятный день, а у нас впереди еще очень много дел». Глава 9. Как и ожидалось, никакой информации о случившемся в прессу не просочилось. Следующим утром я спокойно завтракал, параллельно читая местную газету, и ничего, вообще ничего про вчерашнюю аварию там не было. Впрочем, как и во всей городской прессе, вообще, совсем, ни одной даже малюсенькой заметки. А ведь подобные события, пусть и далеко не на первой полосе, но всегда освещаются, особенно если происходит это в центре города. А вывод из этого можно сделать весьма тривиальный. Все это покушение организовал точно Стефан Батори. Если раньше я еще допускал мысль, что сделать все мог кто-то другой, все же врагов, желающих смерти, у меня хватает, то сейчас абсолютно точно уверен, что это дело рук Стефана. Только он способен контролировать прессу своего города. И тут надо сказать, он даже немного впечатлил. Все же пусть это и не что-то глобальное, но скрыть даже такую простую новость довольно сложно. Уж больно много в наше время развелось всяких свободных журналистов, не говоря уже про банальный интернет и блогеров. Но даже там не было ни единого видео с аварией. Хотя, не могу сказать, что это прям заслуга именно Стефана, скорее его почившего отца, что оставил сыну работающую как часы систему. И как бы я ни ненавидел род Батори, но такой профессионализм невозможно не уважать. Старик Фейн знал свое дело. Даже жаль, что умер своей смертью, а не погиб от моей руки. Вот и получается, что Стефан, по сути, пользуется лишь достижениями своих предков. Не то чтобы я это осуждал. Все же все мы, аристократы, занимаемся тем же самым. Используем то, что оставили нам предки. Вопрос лишь в том, сможем ли мы сохранить и приумножить их наследие, или же разбазарим и останемся ни с чем. Сколько уже подобных случаев я знаю, даже не перечесть. Даже самые древние и крепкие роды могут потерять всю свою былую силу всего за одно поколение. Один человек может уничтожить сотни лет достижений, и это печально. Хотя как раз-таки среди древнейших родов подобных случаев куда меньше. Все же запас прочности, так сказать, у них побольше. Но оно и понятно, если бы они не умели сохранять свои богатства, то и не просуществовали бы столько лет. С молодыми родом такое происходит сплошь и рядом. В среднем, все эти молодые аристократы живут три поколения. Первое, накапливает богатство. Второе, пытается все это сохранить под присмотром старшего. Ну а третье, все тратит. Бывают исключения, но они лишь подтверждают это правило. Хотя бывают и исключения даже из этих исключений. Да, чаще всего наследие рода неотрывно связано с его богатством. Но бывают и иные случаи. Один из ярчайших примеров подобного – род де Бержерак, что существует и по сей год. Несмотря на сотни лет существования, они ни в одном поколении не смогли накопить хоть что-то. Все, что зарабатывают, тут же тратят. Чаще всего служат в армии, заодно подрабатывая наемными брётерами. Хотя вру, кое-что они сохранить все же смогли, а именно, знания о магии и опыт предков. Не зря их считают одними из лучших дуэлянтов в мире. Их основатель Серано де Бержерак прославился не только своим поэтическим даром, но и дуэльным. Он не проиграл ни одной своей дуэли, но в то же время все заработанное пропивал в кабаках и тратил на дам. Его наследники не отставали, повторяя подвиги истинного гасконца. Нынешний глава их рода, говорят, настолько достал своими постоянными дуэлями парижан, что его хотят отправить куда-нибудь подальше в качестве посла. Остался лишь вопрос, кто же получит это наказание. Но что-то я отвлекся. Вернемся к газетам. Пусть новость, связанную с покушением на меня, и исключили, но вот чего убрать никак не получилось, так это моего заявления перед журналистами. Слишком уж много там вокруг было известных людей, чтобы вот так просто замолчать подобное. Совсем иной масштаб события. Единственное, что удалось сделать, так это убрать мое заявление с первой на вторую или третью полосу. Что, если честно, смотрелось даже слегка комично. Ведь фактически в этот день не произошло ничего особо интересного. Вот и получается, что напрямо перед моим заявлением на первой полосе стояли новости с заголовком типа «В местном зоопарке родился новый тигренок». Мило, согласен, но тут и так все понятно даже самым полным идиотам. Но да плевать, чего-то подобного я и ожидал, и меня все устраивает. Ведь основной целью моего заявления было совсем не информирование общественности. А нет, все, кто должен получить это послание, и так его получили, куда раньше, чем были опубликованы статьи. Теперь посмотрим, как они на это отреагируют. И тут мой завтрак оказался прерван раздавшимся стуком в дверь. Григор открыл, забрав у работника отеля какое-то письмо. Быстро проверив его на угрозы, Брашев подошел к столу, положив его передо мной. На первый взгляд вполне обычное письмо, разве что бумага, из которой оно сделано, явно не дешевая. Но вот какой-то подписи на нем не было, лишь восковая печать, запечатывающая его. И надо сказать, герб на этой печати был мне знаком. Весьма сложный, но запоминающийся герб, поделенный на 6 частей с изображением на них. Воловьи головы с кольцом в носу, две накрест положенных стрелы с копьем посередине, белой птицей с крестом в клюве, чашей с мечом в ней, скрещенных сабель и крест между двумя лунами. «Я ведь не ошибаюсь?» — поднял я глаза на Григора. «Нет, все верно, это герб рода могила. Вот только я не могу даже представить, зачем им было бы нужно тебе писать». Словно на ядовитую змею смотрел на конверт Григор. И его понять можно. С родом могила у нас весьма противоречивые отношения. Начнем с того, что это ветвь молдавского некогда княжеского рода. Хотя у них там с этим все ну очень сложно. Сколько у них успело разных родов посидеть на троне, даже не счесть. Что уж тут говорить, если даже мы там отметиться успели, как раз таки сместив род могила. Затем они сменили нас, затем мы, затем снова они нас. В общем, веселое было время. Хотя, если уж говорить на чистоту, то вражды родов как с теми же османами у нас не было. Соперничество, да, было. Кровь между нами тоже пролилась. Но несмотря на это, войну на уничтожение никто не устраивал. Род могила вообще отличался на диво разумным прагматизмом. И вот сейчас ко мне приходит письмо от члена этого рода. Даже интересно, что же он мог такое написать. Впрочем, чего гадать, стоит прочесть и уже потом думать. Аккуратно вскрыв письмо, я погрузился в чтение. На большом белом листе с гербом все того же рода было всего 3 коротких, рубленых предложения. Нам есть о чем поговорить. 6 часов, кафе, весенняя свежесть. Я отложил письмо и откинулся на стуле, уставившись в потолок. Что думаешь? Повернул голову к Григору. Честно говоря, понятия не имею. Мы с их родом давно никак не контактировали. Официально они поддерживают род Батари, но все это может быть только на словах. В каких-то делах князя они замечены не были, просто спокойно живут и платят налоги. Ничего более, задумчиво почесал он бороду. Куда интереснее ситуация с местными жителями. Все же Тырговиште ранее являлась столицей Валахии. Ваши предки оставили там довольно яркие следы. Хотя гарантировать, что вас там прям поддерживают, не могу. Но точно могу сказать, что жителей Бухареста они недолюбливают. Но это не значит, что и правящий род того же мнения, поморщился я. Это вполне может быть ловушкой. Впрочем, даже если это она и есть, я не могу отказаться. Слишком велик соблазн. Если удастся договориться хотя бы о нейтралитете, это может многое изменить. Ведь фактически их графство граничит как с Брашевым, так и с Бухарестом, являясь своеобразным мостом между ними. Если надо будет, они пропустят войска, а если нет, то задержат. Да, есть и другие пути, но этот самый быстрый. Могила это тоже явно понимает. Вопрос лишь в том, чего конкретно он хочет. А это можно выяснить только встретившись с ним. Ты все правильно сказал, так что даже пытаться отговаривать не буду. Риск есть, но он оправдан. Правда, охрану я все же усилю. За час до назначенного времени я покинул отель. Правда, пришлось воспользоваться черным ходом. Благо персонал отеля сталкивался с подобным явно не в первый раз, проводив нас к одному из таких выходов, являющихся тоннелем, выходящим примерно в квартале отсюда. Причем, насколько знаю, их тут далеко не один. Ни я первый, ни я последний из местных гостей, кто кто хочет покинуть отель незамеченным, и все выходы отсюда не знает никто, кроме местного управляющего. Естественно, за подобный сервис идет дополнительная доплата, но как по мне, оно того стоит. Сейчас мне совсем не хочется привлекать к себе внимание, и уж точно никому не стоит знать, что я встречаюсь с Семеном. Добравшись до места и убедившись, что поблизости нет наблюдателей, я вошел в искомое кафе, на двери которого висела табличка «Закрыто». Это оказалось небольшое помещение на 5 столиков, сейчас полностью пустующих. Вернее, пустовали все, кроме одного. Там расположился мужчина лет 30 на вид с ухоженной черной бородой, что спокойно попивал что-то из своей кружки. «А вот и вы. Рад с вами, наконец, познакомиться». Он встал и протянул руку, когда я подошел. «Извините, кофе не предлагаю. Бористе срочно понадобилось покинуть это место. А вы отчаянный человек. Сами пригласили, но явились совсем без охраны». Пожал ему руку. Внутри никого лишнего не было. Это я ощущал своей магией. Снаружи тоже. Это проверили мои люди. И это было странно. «А зачем?» Вернулся он за столик, предложив и мне присесть. «Вы меня не убьете. Это просто бессмысленно. Вам от этого никакой выгоды. Вот умру я и что? Мое место займет мой наследник, что точно станет вашим злейшим врагом. И пусть слухи о вас ходят противоречивые, впрочем, как и практически обо всех ваших предках, но безумцем я вас точно не считаю. Скорее уж расчетливым прагматиком, точно таким же, как я сам. В данный момент мы оба заинтересованы в жизнях друг друга». «Очень интересные слова», — присел я за столик. «Так позвольте же узнать, почему вы решили меня пригласить? Учитывая текущую обстановку, это становится весьма опасно. В первую очередь, для вас. Хотите говорить прямо? Уважаю такой подход. Да будет так. Я предлагаю союз», — выпалил он с легкой улыбкой на устах. «Союз — весьма странное предложение, учитывая прошлое противостояние наших родов, дела давно минувших лет. Если посмотреть вглубь истории, то почти у каждого достаточно старого рода можно найти конфликты с другими столь же древними родами. Кровной вражды между нами нет, и этого вполне достаточно. Сейчас же я предлагаю сотрудничество. Я помогу вам занять ваш престол, а позже, когда окрепнете, вы поможете мне вернуть мой, и все в выигрыше. Похоже, вы что-то перепутали. Мне кажется, я уже явно показал, что не претендую на престол Валахии. Начал было я, но был прерван». «Ой, да кому вы это рассказываете?» — махнул он рукой, посмотрев на меня с понимающей улыбкой. «Наши роды слишком давно друг друга знают, чтобы я поверил в этот бред. Чтобы цепеши отказались от шанса вернуть свой титул в такой удобный момент, ни за что не поверю, что у вас мог родиться кто-то подобный, особенно учитывая то, что я слышал о вас. Так что давайте говорить напрямую, баш на баш, все честно. Допустим, просто допустим, что все так и есть. У вас, наверняка, есть довольно широкая поддержка в Молдавии, если вы решились на подобное. Остается лишь найти большой камешек, что поможет вам выиграть. Вот только ложиться под кого-то крупного вы не хотите, так как останетесь должны слишком многое. Да и не так много игроков, что решатся на подобное. А я в данном случае, вполне неплохой вариант, если верну престол Валахии. Разумеется, в теории, да, в теории все верно. Но почему же вы не берете в расчет то, что я сам могу быть заинтересован в молдавском престоле? Все же мои предки тоже успели на нем посидеть, и претензии у меня имеются», — улыбнулся я. «Хох, а вы своего не упустите?» «Да», — рассмеялся он. «Разумеется, этот вариант я тоже учитывал, вот только довольно быстро его отбросил. Когда-то именно ваш предок сумел первым объединить под своим правлением княжество Валахии, Трансильвании и Молдавии. Я это уважаю, как делали и мои предки. Однако от своего мы отказываться не собираемся. Тогда вернули Молдавию себе и сейчас хотим сделать то же самое. А конфликтовать нам ни за что. Сильно сомневаюсь, что вы нацелитесь на Молдавию в ближайшие несколько поколений. Слишком слабы ваши претензии на нее. Куда интереснее Трансильвания, не говоря уже о внутренних проблемах Валахии. Так что проблем у вас еще надолго будет хватить. Да, проблем впереди много, но аппетиты всегда растут во время еды. Пусть даже так, пока жив я и хотя бы мой наследник, вы ничего не сделаете. Сперва помощь, а затем отобрать все, вот уж что-что, а предательство союзников за вашим родом замечено не было. Это слишком сильно ударит по вашей репутации. На такое вы не пойдете, даже накопив достаточно сил. И это я еще не говорю о том, что вам не позволит это сделать. Сильное образование на границах империи не нужно никому. Куда выгоднее держать тут множество княжеств, чем одно великое княжество. Причем как императору, так и нашим соседям. Да и что я теряю? Абсолютно ничего. Хуже, чем сейчас, уже не будет. Тут он был абсолютно прав. Цепеший во главе великого княжества никто не потерпит. Особенно император. Впрочем, это лишь его проблемы. А вот для меня укрупнение – один из немногих шансов выжить. Я бы даже сказал, наиболее простой. Ну, не считая того, где я просто сбегаю на другой континент, бросив тут все. И в чем конкретно будет выражаться ваша помощь? Про помощь магами и войсками даже не говорю, это и так понятно. Но кроме того, у меня есть неплохая коллекция компромата на некоторых графов и столичных служащих. Еще как минимум два графства я смогу заставить, если не помочь нам, так остаться нейтральными. Думаю, это вполне неплохое предложение, улыбнулся он. Итак, каков будет ваш положительный ответ? Глава 10. Я согласен, прозвучал мой логичный ответ, и он был очевиден. От таких предложений не отказываются. Слишком много плюсов и минимальное количество минусов. Да, всегда есть шанс, что это все ловушка и он может меня предать. Вот только для предательства всегда есть причины. В данном же случае я просто не могу их представить. Угрозы со стороны батареи, сильно сомневаюсь. Для Стефана сейчас явно не самое подходящее время, чтобы ссориться с одним из вассалов. Хенрик, этот в теории мог. У его семейки связей достаточно, чтобы устроить нечто подобное. Но опять же, сейчас не время для столь кардинальных мер. Уж точно не стоит их использовать ради моего уничтожения. Все три претендента сейчас больше заняты внутренним противостоянием. И если Фейн еще может отвлекаться на меня, просто из-за более выгодного положения и ненависти, то другим явно не до этого. Или, неужели думают, что избавившись от меня, смогут перетащить на свою сторону графов, что поддерживают меня? Сильно сомневаюсь. Скорее уж только сильнее настроит против себя. Но ладно бы только это. В таких делах стоит искать не того, кто может за этим стоять, а выгоду. Да, именно выгоду я в предательстве могилы не вижу. Деньги. ПФФ. Он, конечно, далеко не самый богатый граф, но вряд ли бы согласился на предательство только ради денег. Батареи ему что-то пообещали. А что, второе графство? Сомневаюсь. Помощь в получении княжеского титула? Сомневаюсь еще сильнее. Если бы они хотели и, главное, были способны, сами бы уже давно попытались перехватить престол молдавского княжества. Пусть даже у них и нет законных прав на него. Что еще? В целом, а больше и нечего им было предложить моему собеседнику. Все остальное слишком мелко, чтобы ради этого рисковать своей репутацией и репутацией рода. Предателей никто не любит, и им этого бы не забыли. И если причин для предательства я особо не вижу, то вот причин для союза он озвучил вполне достаточно. Я бы сказал, весьма разумных причин. Правда, тут было одно «но». Плата довольно высока. Все же начинать войну с соседями мне совсем не хотелось. Но я и не буду. Всегда есть иные способы осуществить подобное. Правда, займет это совсем не пару дней. Мой род готовился вернуть свой княжеский титул сотни лет. Мы ждали своего шанса, и вот он настал. Уверен, могила также готовились. Потому что если это не так, я сильно разочаруюсь в нем. Но нет, я уверен, что там почти все готово. Нужно лишь несколько камушков, что вызовут оползень. Впрочем, об этом подумаю как-нибудь потом. Слово было сказано, и я его исполню. Вопрос лишь во времени. Сейчас же стоит подумать о настоящем. Прекрасно, совсем не сдерживал свою улыбку Симеон. Тогда я начну подготовку. Договорюсь с нужными личностями. Когда настанет нужный час, они поддержат вас. Однако, не все так просто. Очень надеюсь, что дело не дойдет до обычной гражданской войны. В такой обстановке всякое случается. Банальное обещание прощения за все проступки может резко заставить их поменять сторону. Сами понимаете, верность, основанная на страхе, не держится долго. И если есть шанс, люди стараются сбросить поводок. Так что надеюсь, у вас есть план, как осуществить все менее масштабным способом. Он есть. Кивнул я, откинувшись на спинку стула, но мне потребуется еще время. Понял, тогда не буду даже пытаться вызнать ваш план. Понимаю, что доверия между нами для такого пока маловато, но если понадобится моя помощь, вы знаете, где меня найти. Хорошо, на этом наша встреча закончилась, и убедившись, что за нами нет слежки, мы поспешили покинуть это кафе. Ну а усевшись в машину, Я рассказал Григору о случившемся. Интересно, не думал, что могила решатся на подобное, был мне ответ. Все же пусть совсем уж жести между вашими родами не было, но любви от них точно ждать не стоит. Учитывая твои претензии на молдавский престол, я бы даже сказал, весьма рискованно просить о подобном. Всегда есть шанс, что ты захочешь забрать все себе, верно? Но тут он оказался совершенно прав. Мне просто не до этого. Тут бы со всеми своими проблемами разобраться. Плодить новых врагов на пустом месте – глупо. И не стоит забывать, что землю нужно не только заполучить, но и удержать. А сделать это в молдавском княжестве будет ой как непросто. Слишком уж много у них было правителей из совершенно разных родов. Кто-то правил больше, кто-то меньше, но претензии, по сути, остались у всех. Часть этих родов, конечно, вымерла, но осталось еще вполне достаточно. Стоит только правящей династии смениться, как объявится куча претендентов, решивших воспользоваться ситуацией. В этом плане с Валахией все куда проще. Что есть, то есть, раздался его смешок. Кстати, по поводу плана, есть небольшие корректировки в свете новой информации. Слушаю. Григор передал мне планшет, который я тут же включил. На экране отобразился список имен с фотографиями, и все из них были мне знакомы. Это были графы Валахи. С ними что-то не так, уточнил я, можно и так сказать. Изначально мы планировали сосредоточиться на переманивании Луческу, Кичичи Кантакузен, но предлагаю оставить только Луческу и добавить к ним Мессир. Как мне сообщили, Кантакузен, похоже, сами хотят включиться в игру. Пусть претензии у них слабые, но есть, и, может, я ошибаюсь, но появились косвенные нити, что ведут к османам. Не удивлюсь, если турки тоже решили поиграть в мутной водичке. Только этого нам не хватало, скривился я. Понял, а что с Кичич, неужели тоже? Не, они не настолько спятили, у этих не было бы никаких шансов. Проблема скорее в другом. Брат главы рода, как известно, сейчас служит генералом в Сербии. Я не придавал этому особого значения. Все же с сербами у нас всегда были теплые отношения. Но мои шпионы заметили странные телодвижения в графстве Кичичи. Стали появляться люди, что ратуют за присоединение их к Сербии. Неявно, конечно, но слишком уж часто стали звучать подобные слова. Учитывая, что они находятся прямо на границе с Сербией, вполне возможный вариант. Не удивлюсь, что князь Лазаревич решил тоже воспользоваться шансом увеличить свои земли, но только мирным путем. На открытый конфликт он точно не пойдет. Получится? Хорошо. Ну а нет, так нет. Ясно. Ну этот вариант возможен только если у нас тут и вправду гражданская война вспыхнет. Хотя даже не представляю, как Лазаревич будет оправдываться перед Романовыми. Пусть даже добровольно, но свои земли империя никому отдавать точно не собирается. Хотя, учитывая, что Романовы в последнее время уж больно активно стали собирать средства, могут и продать графство, выставив все как добровольное решение народа, нахмурился я, обдумывая ситуацию. Вот только отдавать свои земли я точно не собираюсь. Знаешь, пожалуй, напишу-ка я письмо Лазаревичу. Думаю, меня он должен послушать. Только помягче, пожалуйста. Разумеется, никаких прямых фраз, но он все поймет. Тем более, что ссориться с ними я не хочу. Сербы всегда были нашими друзьями, и менять что-то я не собираюсь, лишь кивнул я в ответ. Однако, Кичичи и вправду стоит оставить в покое. Пока что. Но что тогда с мессирами? Почему ты их внезапно включил в список? Насколько помню, они довольно крепко повязаны с батари. Так-то оно так. Вот только у них появились некоторые разногласия. Финн обещал им разместить в графстве резервные зернохранилища. Ну и пару заводиков добавить. Учитывая их гористую местность, где проблематично заниматься сельским хозяйством, им это крайне необходимо. Вот только Финн умер, а его наследник решил плюнуть на эти договоренности. Разумеется, не прямо. Но всем и так понятно, что в ближайшие годы об этом он и думать не станет. Так что сейчас мессиры весьма недовольны своим новым сюзереном. Фактически они перешли во фракцию Хинрика. Но кто сказал, что мы не можем сами их переманить? Средства для этого у нас есть. Да и честно скажем, мессиры не очень любят трансильванцев. У них там свои многолетние терки на границе княжеств. Но выбора у них просто нет. А мы этот выбор можем предоставить. Интересно, очень интересно, почесал свой подбородок. Чем больше людей мы сможем переманить на свою сторону, тем лучше. Тогда сосредоточимся, в первую очередь, на этих двоих. Пожалуй, стоит начать с Луческу. Насколько я знаю, они должны быть сейчас в городе. Все так, тогда организуй нам случайную встречу, только без лишнего внимания. Я бы предложил пересечься на каком-нибудь приеме. Например, через пару дней будет один такой, устраиваемый женой главы города. Разумеется, вам приглашение тоже пришло. Пусть ее муж следует линии господина и при возможности вас бы даже на порог не пустил, но не прислать приглашение они не могут. Последствия были бы куда хуже. Боюсь, на мне будет сосредоточено слишком много внимания, чтобы сделать все незаметно от других, покачал я головой. Разумеется, но это только в том случае, если не будет иного отвлекающего фактора. Например, один уже далеко не мелкий шкодливый дракон пришелся бы как раз кстати. От него внимание уж точно не оторвут. Уж больно многие хотят увидеть настоящего живого дракона вблизи, предложил Брашев. И надо сказать, идея очень даже неплохая. Я об этом даже как-то не думал. Слишком уж привык к Ари, а ведь он и вправду вызовет ажиотаж. Естественно, есть и иные способы встретиться с Луческу. Вот только соваться к ним домой будет слишком вызывающе. Ранее мне нужно было, чтобы меня заметили, сейчас же это будет лишь во вред. А иные места, вряд ли хоть где-то еще мы останемся наедине. Хорошо, возьмем этот план за основу. Позже продумаем детали, кивнул я. Мессерами займемся позже. Они сейчас у себя во владениях. Так что это будет проще и сложнее одновременно, но там куда выше шанс, чтобы оторваться от наблюдателей. Все же в столице княжества уж слишком много любопытных глаз и ушей. На этом мы и сошлись, двинувшись в наше временное убежище в лице отеля «Хилтон». Со стороны может показаться, что все просто, но на деле это совсем не так. Нужно продумать все варианты развития событий, чтобы получить хотя бы шанс на разговор наедине. Да и саму речь тоже нужно готовить, учтя все возможные развилки нашей беседы, и особенно то, что я могу предложить за его поддержку. Этим мы и занялись. Глава 11. Пара дней пролетела практически незаметно, и вот наступил тот самый день, на который был назначен прием в особняке мэра. Казалось бы, мы теряли время, просто ожидая нужной даты, хотя можно было бы заняться чем-то более полезным. Например, сосредоточиться на вербовке не только аристократов, но и их слуг, особенно во враждебных для меня графствах. Вот только там все намного сложнее, чем может показаться. В ближний круг аристократы обычно не берут кого попало. Процентов 99 людей являются потомственными слугами, чьи предки когда-то дали клятву верности роду. И среди таких людей крайне сложно найти того, кто готов предать своего хозяина. Еще 1% – это самородки, талант которых было невозможно не заметить. Обычно они обязаны своему господину всем, так что переманить их еще сложнее, чем потомственных слуг. Впрочем, бывают и исключения. Человеческие отношения – сложная штука. Иногда можно смертельно оскорбить своего слугу, даже не поняв, что ты натворил. Да и как бы ни вещала пропаганда, что аристократы – вершина человечества, это далеко не так. Среди них хватает идиотов. Я бы даже сказал, многовато их стало в последние годы. Так вот, вербовка таких приближенных слуг частенько куда более выгодна, чем пытаться действовать напрямую. И, разумеется, мы этим занимаемся далеко не один год. Очень медленно и осторожно. Тут нельзя просто прийти и предложить. Хах, так что 2 дня в этом деле ничего не решают. С валашскими графами же все еще сложнее. Фактически мой род поддерживают только те, кто поддерживал его и во времена нашего княжества, плюс пара редких исключений, ну и должники Морозовых. Все, не стоит думать, что можно предложить графу сиюминутную выгоду, и он тут же согласится предать своего господина. Честь и верность все еще ценится в нашем мире, но именно тем и ценно текущее время, из-за которого я плюнул на все свои планы и резко ускорил их. Сейчас фактически идет переходный период. Старый князь умер, а новый хоть и получил титул, но официально еще не коронован. Лишь после окончания траура возможна эта церемония. Именно поэтому в столицу и заявились иные претенденты на престол. Уверен, они также начнут действовать до коронации, потому как после нее шанс будет упущен. Если честно, очень тупая традиция. Но традиция, отменить ее крайне проблематично. Поэтому некоторые передают титул еще при своей жизни, чтобы избежать подобных опасных для сохранности рода ситуаций. Но вернемся к графам. Присяга, данная ими прошлому князю, уже перестала действовать, а новую они произнесут только после коронации. Именно поэтому этот период лучший для их переманивания. Да, осадок на репутации рода все равно останется. Пусть даже без клятвы, но они предадут. Благо, все это сильно смягчится тем, что прав на престол у меня даже побольше будет, чем у Батари. Именно поэтому я не суюсь ко всем подряд с подобным предложением. Хотя, на самом деле, мог бы много чего им предложить. Банальных денег у меня сейчас вполне хватит, чтобы купить, как минимум, половину из них. Вот только вряд ли они согласятся. А если и получится, то я сам не смогу доверять человеку, согласившемуся на подобное. И да, ситуация с должниками Морозовых не в счет, там обстоятельства вообще катастрофические для них. Это вам не какой-нибудь долг в пару миллионов рублей, а нет, там суммы уже такие, из-за которых придется все графство отдать, так еще и должен останешься. Варианта ослушаться тут просто нет. И, если честно, я даже знать не хочу, каким образом Морозовы умудрились загнать их в подобные долги. Страшные они все же люди. Но все это даже немного банально. Куда интереснее ситуация, когда человек находится в бедственном положении, и я могу ему помочь. Как собираюсь сделать это с мессерами? Но вот Григор отвлекает меня от мыслей, и я выхожу из машины, двигаясь к ярко освещенному огромному особняку практически в центре города. Сбоку на парковке уже расположилась пара десятков машин. На входе нас встречает вздрогнувший слуга, что явно узнал меня, но, увидев приглашение, тут же пропускает внутрь. Еще один слуга провожает нас на второй этаж, до огромного зала, где тут же объявили. Граф Цепеш с сопровождением. Стоит ли говорить, что в зале тут же воцаряется абсолютная тишина? Думаю, не стоит. Лишь спустя пару мгновений раздается слитный гул голосов, спешащие обсудить друг с другом мое появление. А обсудить там было что? И дело не только в моей личности. Хотя и это тоже очень важно. Куда больше их внимания сейчас сосредоточено на обернувшемся вокруг моей шеи золотом дракончике, что сейчас предвкушающе скалил зубы. Еще бы, ведь вокруг так много еды. Граф, слегка сглотнул полный мужчина, подошедший ко мне. Рад вас видеть. Что же привело вас на наше скромное мероприятие? Я едва не скривился от столь явной лжи в его словах. Мэр Чобану, и я рад вас видеть, ответил ему той же монетой. Ну, я получил приглашение. Было просто невежливо отказываться. И вот я здесь. КХМ, да, невежливо, бросил он раздраженный взгляд на свою жену, стоящую рядом. Это была женщина с легкой полнотой лет 40 на вид, одетая в желтое платье. А мэра понять можно. Подставила его жена сейчас перед батареей очень сильно. Впрочем, все равно отбрехается. Он один из вернейших слуг рода, иначе не получил бы эту должность. Мы даже не пытались его вербовать, зная, что это бесполезно. Ах, граф, какая честь видеть вас в этот вечер. Позвольте спросить, что это за чудное создание на ваших плечах? Будто не замечая его взгляд, оживилась она. Это мой фамильяр. Как видите, дракон, улыбнулся я. Ао, а можно его погладить? Потянула она свои пальчики, на что Ари тут же отреагировал, хищно клацнув зубами, заставив ее быстро их отдернуть. Простите, он не любит чужаков, но и бояться его не стоит. Милейшие создания, тем более, что он еще маленький совсем. Ничего, со временем вырастет. Уверен, будет ничуть не меньше, чем его сородич Хакмар, что некогда был спутником моего предка. От моих слов по всему залу прошлась волна настоящего страха. Еще бы, пусть это только легенды, но основаны они на реальных событиях. Иногда Дракула даже лично на поле боя не являлся, отправляя лишь своего дракона. И этого было более чем достаточно для победы. А оставались после него лишь выжженная земля и тысячи обугленных трупов. Замки, кстати, уничтожались ничуть не хуже. Камень просто плавился под его огненным дыханием. Впрочем, в большинстве взглядов, кроме страха, можно было разглядеть еще и любопытство. Еще бы, не каждый день вживую дракона увидишь. Тем более, для многих они действительно лишь сказка. Ведь существовал последний дракон много сотен лет назад еще до того, как основали их рода. Но были и исключения. Стоящий сейчас возле стены дедок смотрел на Ари с нескрываемой ненавистью. И я его узнал. Григор показывал мне всех значимых личностей княжества. Это был граф Вылча. И причина его ненависти мне была известна. Когда-то Хакмар сжег их замок, уничтожив вместе с ним и весь род. Ну почти весь. Тогда остался лишь один их представитель, что в тот момент находился в другой стране на обучении. С тех пор они жутко ненавидят как все, что связано с драконами, так и весь род Цепеш. Они были одними из тех, кто поддержал Батари во время свержения нашего рода. И за это были одарены графством, что некогда ранее принадлежало им. И я даже винить их не могу. Они возвращали то, что их по праву. Это нормально. Вот только не стоит думать, что уничтожение целого рода было пустой прихотью тирана. А нет, они заслужили свою судьбу. Еще бы, они покусились на беременную жену Дракулы, желая избавиться от конкурентки и пропихнуть на это место представительницу своего рода. Подобное не прощается. Наказание вполне заслуженное. И пусть я их понимаю, но прощать или поддаваться не собираюсь. Рано или поздно закончив то, что не смог сделать мой предок. Вскоре появились новые гости, и щебетание хозяйки приема закончилось, после чего я смог пройти дальше в зал. Даже сумел найти взглядом мою сегодняшнюю цель. Это был немолодой мужчина с усами и небольшой бородкой, стоящий в углу и мрачно наблюдающий за пирующими богатеями. Вот только просто так взять и подойти я никак не мог, особенно учитывая то, что все взгляды буквально были сосредоточены на мне и Аре. Но в спешке не было нужды. Время шло, и народ постепенно находил новые интересные для них вещи, отвлекаясь от разглядывания нас. И вот, мессир вышел на балкончик. «Пора кушать», — шепнул я Аре. В тот же миг дракончик, словно молния, устремился к дальнему столу, на котором располагались различные закуски, на которые он хищно поглядывал все это время. Подобное не могло остаться незамеченным, и все взгляды скрестились на этом обжоре, чем я и поспешил воспользоваться, нырнув в дверь на балкон. Григор остался снаружи, прикрывая меня. Решили отдохнуть от всех этих напыщенных рож, что тратит за один вечер огромные суммы, на которые можно было бы год кормить обычных людей. Встал справа, облокотившись на каменные перила, вдыхая свежий вечерний воздух. «Вот и вы, граф, а я-то думал, когда, наконец, вас увижу», — усмехнулся он, отсалютовав мне бокалом. «И да, вы правы, тяжело на подобное смотреть, когда твой народ голодает. Да, ситуация не критическая, но все может измениться в любой момент. Говорят, эта зима обещает быть очень лютой. Вы ждали меня?» — заинтересованно посмотрел на него. «Разумеется, слухи о моей ситуации уже достаточно распространились. Один лишь только Стефан настолько туп, чтобы не понимать, к чему это может привести. Его отец был куда дальновидней, и мы даже договорились. Но, увы, слишком уж неожиданно он умер, а его наследник оказался идиотом. Так что меня уже успели посетить два иных представителя семейства Батари, выдвинув свои предложения. Я же ждал третьего. Вся моя заготовленная речь тут же пришла в негодность. Придется импровизировать. Хаем, понимающе улыбнулся я. Вы были так уверены, что я точно явлюсь, без доли сомнений. Цепеши никогда не упустили бы такую возможность. Пусть вы и молоды, но кровь рода в вас сильна. Итак, я слушаю вас. Уставился он на меня своими немного пугающими черными глазами. Хотите прямо? Пусть будет так. Наверняка вам уже предложили разное. Обещали дать денег, выделить технику для земледелия или просто построить зернохранилища и заполнить их. Но все это не решило бы корень проблем, ведь так, деньги закончатся, зерно тоже. Техника рано или поздно сломается, а если и нет, то в вашей гористой местности даже она не сильно поможет. Верно, допустим. Тогда что же предложите вы? Уверен, в сельском хозяйстве вы и так уже сделали все, что могли. Но еду ведь не обязательно выращивать самим, ее можно просто покупать. Но для этого надо чем-то платить, полезными ископаемыми, что добывают в ваших горах. Да, они приносят деньги и не такие маленькие, как может показаться, и вы этим пользуетесь. Ведь как-то все эти годы выживали, хотя голод случался и ранее. Но что дальше? Желающих работать в шахтах с каждым годом все меньше и меньше. Народ понемногу уезжает в поисках работы. Население не только не растет, но и падает. Вы это сами понимаете и ищете выход. А он довольно прост. Есть два варианта, что подойдут лучше всего. Первый – сделать из графства специализированный регион, что мог бы работать удаленно. Тут лучше всего подойдет любая область из сферы Т. Вот только с этим есть огромная проблема. Для этого нужны просто огромные затраты. Сперва дать людям образование, затем каким-то чудом удержать их здесь, что потребует еще больше денег. Ведь нужно создать атмосферу чуть ли не утопии, чтобы люди не хотели отсюда уезжать. Это работа на долгие годы вперед, а у вас просто нет столько времени и денег. Второй вариант куда банальнее. Не просто производить ресурсы, но и перерабатывать их, организовав цепочку вплоть до конечного продукта. Это тоже очень дорого, но вполне осуществимо. Вот только есть одна проблема, верно? Батари предпочитают оставаться сырьевым регионом, скупая все и перепродавая. Тем более, что у них и свои заводы есть. Конкуренты им тут не нужны. Неужели вы думаете, что я поверю в то, что после свержения батареи вы вот так просто откажетесь от столь вкусного куска пирога? Правильно думаете, я не идиот, чтобы отказываться от этого. Вот только, в то же время, я понимаю, что это путь в никуда. Если не развивать княжество, то мы так навсегда и останемся просто сырьевым придатком, который все используют. Я готов сильно вложиться в развитие, очень сильно. Разумеется, не просто так. Просто так дарить вам заводы я не буду. Но вот построить их на вашей территории, тем самым заработав самому, увеличив приток населения и налогов в вашу казну, почему бы и нет? Разумеется, строить собственные вам никто запрещать не будет. Это огромные деньги. Я бы даже сказал, неподъемные для княжества. Не стоит думать, что внезапно обнаружите в казне княжества несметные сокровища, что и помогут вам все это осуществить. Насколько мне известно, она почти пуста. На такое я и не надеюсь. У меня хватает капитала. Плюс смогу взять займы. Ну а еще назову лишь одну фамилию. Морозовы. Они готовы вкладываться в новый бизнес. Ага, пусти козу в огород, скривился он. Понять его можно. Как бы я ни ценил Морозовых, но отлично понимаю, что если позволить им разойтись, то они все княжество под свой экономический контроль возьмут. Допускать подобного мне не хотелось бы. Об этом я давно думал и решил этот вопрос. Тут можете не волноваться. Это уже обговорено и подготовлены образцы договоров, согласно которым они не смогут давить на нас закрытием заводов или чем-то подобным. Иначе все тут же перейдет в собственность княжества. Там много условий, причем для обеих сторон, чтобы никто друг другу не навредил. Ведь кто знает, что будет в следующих поколениях. Все может сильно измениться. Это интересное предложение. Вот только не стоит думать, что я вот так просто соглашусь. Мне нужно подумать. Разумеется, у вас пока есть время. Торопить не буду. Предложение озвучено, а дальше решать уже вам. Не стал давить я. Тогда буду ждать от вас ответа. Где меня найти, думаю, вы знаете. До встречи. Я поспешил покинуть балкон. Разумеется, все это время контролируя присутствие рядом живых существ. Лишних ушей рядом не было. К счастью, похоже, никто не заметил мое отсутствие. Все внимание гостей было сосредоточено на Аре, что буквально поглощал все мясо с фуршетного стола. А ведь это я его попросил себя так вести. Обычно он все же более сдержан. Некрасиво, согласен. Будь это кто-то иной, и меня бы попросили удалиться вместе со своим питомцем, несмотря на статус. Вот только это был дракон. Плевать, что он будет творить. Никто не осмелится сказать что-либо против. Да и интересно же им, как без этого. В общем, Ари молодец. Можно было бы его даже наградить. Вот только вся эта еда и так его неплохо наградила. Больше банально не влезет. Сейчас он счастлив. И этого более чем достаточно. Глава 12. Дела в Бухаресте были окончены. Конечно, оставалась всякая мелочь, но она не требовала моего личного присутствия. Можно было бы, конечно, поизображать из себя скучающего аристократа, отвлекая внимание батареи, но я посчитал это излишним. Риск слишком велик, а выгоды не так много. Если батарей решился использовать артефакты из самых глубин родовой сокровищницы, то кто знает, что он решит задействовать в следующий раз. Здесь, в самом центре его владений, у него слишком много возможностей для маневров. Разумеется, я знал, что лезу прямо в пасть ко льву, когда решился поехать в Бухарест. Но это было действительно необходимо. Теперь пора и честь знать. Тем более, есть еще множество дел в других местах. Этой же ночью, без уведомления, мы покинули город. Казалось бы, нужно было поспешить домой в Констанцу. Вот только вместе этого мы немного изменили маршрут. Меня ждал еще один потенциальный союзник, дела с которым следовало решить сразу, пока его кто другой не переманил. Итак, что мне следует знать? Сидя на заднем сиденье машины, спросил я. Да в общем-то немного, ответил Григор, не оборачиваясь. Граф Мирча Луческу, есть жена и двое детей, какими-то особенными талантами не наделен. Типичный провинциальный граф. Про таких говорят, он только и может, что хвосты коровам крутить. На территории графства расположено множество полей пшеницы. Плюс есть парочка небольших шахт, никаких производств. И казалось бы, на такого человека не стоило особо обращать внимание. Вот только тут в дело вступает одна небольшая деталь. Они являются одними из основных поставщиков продовольствия в столицу. А это открывает огромные перспективы. Надеюсь, ты не про... Нет, нет, качнул он головой. Морить голодом мы никого не собираемся. Это банально неэффективно. Как я сказал, он один из основных поставщиков, но не единственный. Да и запасы в городе приличные. Даже если перекроем все пути поступления провизии, им надолго хватит. Да и, если честно, такой метод ударит, в первую очередь, по мирному населению. Незачем настраивать людей против себя. Такое потом еще долго не забудут. Это да. Тогда как ты предлагаешь его использовать? Задумался я, и в голову пришла интересная мысль. ХМ. Грузовики с продуктами, верно? Именно. Используя их, можно незаметно провести наши войска в город, а его склады станут отличными перевалочными пунктами. Хороший план. Осталось только договориться. И вот тут, как понимаю, может возникнуть проблема. Он ведь относительно нейтрален, насколько помню. Не поддерживает активно батареи, но и нас тоже. Судя по всему, его все устраивает в жизни. Вряд ли получится соблазнить деньгами или открытием новых заводов и прочим. Если бы хотел, то уже давно начал бы развиваться. Времени на это было более чем достаточно. Да, это проблема. Наши аналитики продумали множество вариантов. Хотели попытаться зайти со стороны жены или детей, но не вышло. Они такие же домоседы, как отец. Просчитали иные выгодные для него варианты, но не нашли ничего действительно важного. Но люди, не роботы, у всех есть желание. Вот и у него оно нашлось. Правда, тщательно скрываемое. Дело в том, что граф Луческу заядлый киноман. К сожалению, не таких фильмов, как «Рассвет». Иначе все было бы очень просто. Скорее он предпочитает классику. И тут нам есть чем его удивить. Григор протянул мне планшет. «Фьють», — присвистнул я, смотря на экран. Даже не знал, что у меня в коллекции такое есть. Подобное и вправду может убедить фаната старых фильмов. Разумеется, это лишь для затравки. Даже самые отбитые фанаты не продают сюзерена ради хобби. Хотя, всякие бывают. В дополнение к этому, разумеется, мы добавили и более традиционные условия. Они там же на планшете. Хорошо, пусть будет так, ознакомившись с написанным, кивнул я. Неспешно и не привлекая внимания мы, наконец, достигли нужного графства. Надо сказать, впечатление оно производило удручающее. Обширные поля, засеянные пшеницей, это, конечно, красиво. А вот то, что на данных полях трудились обычные люди без какой-либо механизированной техники, не очень. Это ведь просто неразумно. Пусть и дороговато, но это полностью окупается. Хотя есть еще одна причина, по которой подобное может происходить. Например, слишком большое количество людей, которых нужно хоть куда-то пристроить работать. Хотя, пока я не знаю точной причины, слишком рано судить.